Глава 12. Сцена 1. 1846 год. Нижний Манхэттен. Дом священника Валлана по кличке Святоша. Лицо Святоши крупным планом. Он бреется опасной бритвой. Сзади подходит его сын, на вид лет 12. Зовут Амстердам. Порез на лице Святоши. Он отдает бритву сыну. Тот вытирает лезвие штанину. Святоша говорит: «Нет, сынок, никогда этого не делай. Кровь все равно остается на лезвии». Приподнимает его за подбородок пальцами. «Когда-нибудь ты это поймешь». Складывает бритву, убирает ее в чехол и отдает сыну. Голос за кадром: «Кое-что из той жизни я смутно помню. Недаром я не один десяток раз смотрел «Банды Нью-Йорка», ставший одним из самых любимых моих фильмов. Не знаю, почему именно на нем я так зациклился. Придешь, бывало, с работы измотанный, сядешь со стаканом кофе и бутербродами перед плазмой, врубишь кино и забываешь обо всем на свете. Это, наверное, и есть эффект полного погружения, даже без всяких 3D-очков. 2,5 часа сопереживания героям, и при этом картина мне не надоела, а напротив, стала для меня чем-то вроде наркотика. Я готов был смотреть ее снова и снова. Неудивительно, что я едва ли недословно мог пересказать монологи и диалоги героев, не говоря уж о сюжете. И вот, наконец, решил, что пора самому попробовать себя в роли сценариста. Как их пишут, эти сценарии, я примерно представлял. Все-таки уже довелось поработать с ребятами из Голливуда. Вот и решил между делом, от руки, коротая вечера дома, кропать сценарий к фильму с оригинальным названием «Банды Нью-Йорка». Между тем, в местной прессе вовсю обсуждалось второе за последнее время убийство итальянского мафиози. Журналисты дружно сходились во мнении, что это результат начавшихся в гангстерской среде разборок, и пора бы, наконец, властям принять меры, чтобы итальянский междусобойчик не затронул простых граждан. Снова мелькали интервью с Томасом Дьюи. Тот клялся приструнить взорвавшихся бандитов и прозрачно намекал, что если бы его выбрали губернатором штата Нью-Йорк, он имел бы куда больше полномочий по борьбе с могущественными криминальными кланами. Что касается Джо, то дела у него складывались очень даже неплохо. Не знаю уж, сыграла роль моя протекция вкупе с уроками актерского мастерства, либо у индейца не было на кастинге сильных конкурентов. Но и вот-таки взяли на главную роль картины с рабочим названием «Месть Кочиса». Хотелось верить, что это только начало, и ради того, чтобы он мог полностью посвятить свою жизнь кинематографу, я уговорил его уволиться из почтальонов. Для Джо это решение далось с трудом, тем более ему было трудно расставаться с семьей на такой долгий срок. Но я клятвенно пообещал приглядеть за его сквой и детишками. Свое обещание я выполнял, раз в неделю заглядывая к семейству, естественно, не без подарков. От материальной поддержки Амитола отказывалась, мотивируя это тем, что деньги муж перед отъездом оставил, и их пока хватало. Что касается русского клуба, то выкупать судно пришлось у муниципалитета за символические $500. По-моему, это даже дешевле, чем сдать теплоход на металлолом. С другой стороны, утилизация вышедших из обоймы кораблей требует немалых вложений. Неудивительно, что городским властям, в ведении которых перешли суда после списания из торгового, пассажирского или военного флота, выгодно ничего не делать, надеясь, что ржавчина сама рано или поздно закончит начатое. Бумаги с помощью Фунтикова были оформлены на Вержбовского. Теперь он являлся владельцем «Орфея», он же «Русский клуб». Название мы решили не менять, прежнее звучало вполне романтично и в то же время нейтрально. Вся наша доля с выручки от казино и борделя шла сейчас на восстановление теплохода. В ноябре ремонт был закончен. Борта окрасились в нежно-бежевый цвет, надпись «Орфей» выделялась ярко-красным, а палуба получила свежие заплатки. Палубные настройки тоже потребовали серьезного вмешательства, и вот, наконец, настал черед оформления внутренних помещений. Тут мы прибегли к помощи известного в Нью-Йорке интерьерного дизайнера, который, выяснив, какой суммы мы располагаем, тут же развил бурную деятельность. В разгар обустройства «Орфея» в моем номере «Грэмерси Парк» раздался звонок от Адама Миллера. Пресс-секретарь Уорнера приглашал в Лос-Анджелес на закрытую премьеру фильма «Красотка», первой ленты, снятой по моему сюжету и готовой выйти в прокат. «Премьера состоится в субботу, 3 декабря, в кинозале отеля «Миллениум Билтмор», — пояснил Адам. «Приглашены представители прокатчиков, съемочная группа и некоторые VIP-гости. Билет на самолет на ваше имя уже забронирован в аэропорту Нью-Йорка на вечер 1 декабря. Ваш пригласительный у меня. Я постараюсь встретить вас сам. Надеюсь, вы не станете обижать мистера Уорнера своим отказом. Тем более, что он готов выплатить вам гонорар. Не говоря уже о том, что вам причитаются и проценты с проката фильмов в Соединенных Штатах и за границей». На прощание Адам добавил, мол, «Мы вас ждем, но если по каким-то причинам». Думал я недолго. Ну что, текущие дела с Орфеем можно доверить тому же Виктору Аскольдовичу. Не настолько уж он загружен, чтобы не выкроить время для нашего нового детища. Тем паче Вершбовский сам с большим энтузиазмом ввязался в этот процесс. Все-таки не бордель какой-нибудь обустраивать, что изначально противоречило его внутренним принципам, а вполне цивильное заведение. В итоге 2 декабря моя нога в очередной раз ступила на калифорнийскую землю. В руке я держал кожаный портфель с отпечатанным в 2 экземплярах сценарием фильма «Банды Нью-Йорка». Из-за отсутствия личной пишущей машинки печатать сценарий я отдал немолодой стенографистке, управившейся за пару дней всего за 15 баксов. Адам сразу же повез меня выбирать смокинг для завтрашней вечеринки, заявив, что в обычном костюме на такого рода мероприятия заявляться не принято. Мужчины исключительно в смокингах и бабочках, дамы в вечерних платьях. Перед показом и после — фуршет. Тоже неплохо. Я хоть и захватил с собой наличностью 300 долларов, что по нынешним временам являлось достаточно приличной суммой, но, похоже, не доведется потратить ни цента. Я оказался на полном пансионе, включая 3-дневное проживание в том самом «Миллениум Билтмор» и взятый на прокат смокинг, брюки и бабочку. На ботинки и сорочку Адам все же разорился, такие вещи на прокат не выдавали. Отель поражал роскошью, как и мой номер. Просторный, с дорогим ковром на полу, обставленный изысканной мебелью, с кроватью, способной вместить, наверное, взвод солдат, с ванной, напоминавшей маленький бассейн. Однако уюта я не ощущал. Чтобы не чувствовать себя одиноким в этих хоромах, я включил радио, передававшее какой-то веселый фокстрот. Сюда бы телевизор, чтобы вечером не скучать. Я согласился бы и на какой-нибудь дешевый сериальчик из моей прежней жизни. Глядишь, всплакнул бы в приступе ностальгии, расчувствовавшись на старости лет. Кстати, если куда и вкладываться, то именно в телевидение. Сейчас во всем мире эта отрасль находится в зачаточном состоянии. Кое-где стоят малюсенькие телеприемники, передающие черно-белую картинку, но уже через 10 лет телевизионное вещание наберет такую силу, что и не остановить. Я в очередной раз пожалел, что не являюсь полноправным гражданином этих гребаных Соединенных Штатов. А так мог бы ведь официально создать свою собственную телекомпанию, да и заводик основать по массовому производству телеприемников. Читал в местной прессе об экспериментах другого иммигранта по фамилии Зворыкин. Взял бы его к себе главным инженером, пусть сидит телеки придумывает. Это ж какая сила по воздействию на умы граждан. Недаром в мое время телевизор называли зомбоящиком. Хотя, конечно, есть варианты дальше все оформлять на Вершбовского. Старик, думаю, не откажет. Правда, хватит ли у него силенок везде успевать? Но тут я могу делать основную часть работы, не особо выпячивая свою персону. Так сказать, стать серым кардиналом. Ладно, эту тему мы еще обмозгуем. А пока примерю-ка я еще разочек смокинг в комплекте со всеми причиндалами. Из установленного в прихожей большого зеркала на меня смотрел вполне приличный джентльмен. На следующий день я посетил парикмахерскую, где меня побрили и привели в порядок мои патлы, под занавес едва не намазав волосы бриолином. Но я от этой желеобразной хрени категорически отказался. Мы люди простые, нам и смокинга для выпендрежа за глаза хватит. В 7:30 вечера в мой номер постучал Адам, и в его сопровождении я спустился в кинотеатр отеля, представлявший собой кинозал на 100 мест и небольшое фойе, где уже толпились гости, среди которых я сразу узнал сценариста Германа Манкевича, помахавшего мне рукой. По фойе деловито сновали официанты с подносами шампанского. Но едва я начал движение в сторону стоявшего у стены длинного стола с закусками, как меня перехватила чета Уорнеров. «А, Фил, рад тебя видеть!» — воскликнул Джек, подружески обнимая меня. «Энн, милая, ты уже знакома с мистером Бёрдом?» «Ну да, ты же его видела, когда в прошлый раз он был у нас дома. Рассказывал сюжет о вожде индейского племени. Кстати, Фил, как мне докладывает режиссер, картина с твоим другом-индейцем, который наотрез отказался от услуг каскадера, снимается бешеными темпами. И, возможно, уже к Рождеству появится в прокате. Мне тут мистер Миллер сказал, что вы готовы выплатить мне гонорар». Более чем прозрачно намекнул я. «Завтра, мой друг, завтра. Сегодня, сами видите, не до этого. Наслаждайтесь выпивкой и закуской, пока есть время. Скоро нас пригласят в кинозал». У стола с закусками меня настиг Манкевич. «Как вам здесь?» — поинтересовался он, оглядываясь по сторонам. «По мне, сборище самовлюбленных идиотов». «Да вы циник, Герман», — усмехнулся я. «Ну, я бы мог и промолчать, но шампанское развязало мой язык», — пьяно хохотнул он. «Сегодня тут все 3 брата Уорнер — Джек, Гарри и Альберт. Последние двое, видите, рядышком стоят и как бы игнорируют Джека. А посмотрите, как Энн изображает влюбленную супругу. При этом весь Голливуд, включая самого Джека Леонардо, знает о ее любовных похождениях. И не только с мужчинами. Понизив голос, доверчиво прошептал он мне в ухо. Например, с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо. А вон, видите, два голубка бросают друг на друга влюбленные взгляды. Это представители прокатной компании Mainstream United. Их любовная связь ни для кого не секрет, хотя они на публике стараются это не афишировать. А кто вон та блондинка? Ну что вы, Фил, не узнали Кэролайн Ломбард? Она же сыграла главную роль в «Красотке». А рядом с ней Гэри Купер, исполнивший главную мужскую роль. Да? Я как-то не интересовался, кто кого играет. Теперь буду знать. А как вам шутка с инопланетянами? В смысле? Выяснилось, что 30 октября восточное побережье Соединенных Штатов пребывало в панике после радиопостановки Герберта Уэллса «Война миров», посчитав, что марсиане и впрямь высадились на нашу планету. Этот эпизод прошел как-то мимо меня, а я просто посмеялся над такой доверчивостью американцев. Гарри и Альберт Уорнеры снизошли не только до рукопожатия со мной, но и пятиминутного общения. «Признаться, идея этого фильма меня поначалу не вдохновила», признался Гарри, сверля меня тяжелым взглядом. «Но когда я посмотрел смонтированный материал, понял, что картина может иметь успех». «Да, осталось, чтобы она произвела впечатление и на прокатчиков», добавил Альберт. «Уверен, они почти готовы ее купить, даже не поглядев. Грамотно проведенная рекламная кампания сделала свое дело. Последние дни мой телефон не умолкает от звонков заинтересованных лиц. Знаю, что вы предложили идеи еще двух фильмов, которые тоже, на мой взгляд, придутся по вкусу широкой зрительской аудитории. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным». В зале место мне досталось по соседству с Манкевичем. Я втайне надеялся, что хотя бы во время показа он будет помалкивать. И в первые 10 минут он пару раз что-то вякнул, но затем тихо задремал. Так и продрых до того момента, пока в зале не загорелся свет, и все встали, аплодируя создателям фильма. Мне в том числе, поскольку в титрах я проходил как автор оригинальной идеи и соавтор мелодии к песне «Oh, Pretty Woman». Отзывы о фильме были только в восторженных тонах. Честно сказать, картина и мне пришлась по вкусу, хотя и была снята немного не так, как я ее себе представлял. Но так ведь у каждого режиссера свое видение. Судя по довольной физиономии Джека Уорнера, контракты с прокатчиками были уже на мази. Это хорошо, раз уж и мне что-то с проката обломится. Ясен пень не больше, чем месячный доход с набиравших обороты подпольных казино и борделя, но тыщенка другая долларов в хозяйстве всегда пригодится. «А вы Фил Бёрд, тот самый русский?» Я обернулся, покидая мир своих финансовых грез. Рядом со мной с бокалом шампанского в руке стояла Кэролайн Ломбард. «Ну, в общем-то, да, тот самый», — согласился я. «А вы, как я понял, миссис Ломбард?» «В данный момент мисс. И вообще я предпочитаю без фамилий. Просто Кэрол». «Окей, как скажешь, Кэрол», — перешел я на «ты». «Не хочешь шампанского?» Она небрежным движением взяла бокал с подноса, пробегающего мимо официанта, и выжидающе посмотрела на меня. Мне не оставалось ничего другого, как принять бокал, хотя я и ограничился небольшим глотком. «Нет, мой друг, так не пойдет. Сегодня есть повод осушить бокал до дна. И не один». «Вот же змея. Причем змея на редкость сексапильная», — подумал я, делая большой глоток пенящегося напитка. Не успел опустошить сосуд, как Кэролайн выхватила с очередного подноса пару новых бокалов, и один вновь протянула мне. «С тобой точно сопьешься». «Сегодня есть повод», — усмехнулась она. Мы мелодично чокнулись. Ломбард не сводила с меня глаз, обрамленных тяжелыми накрашенными ресницами. А вот нынешняя мода пудриться и красить губы ярко-красной помадой меня немного смущала. Ни к чему обязательно походить на проститутку, чтобы выглядеть симпатично. «Странно. Я думала, у русских другие имена», — проворковала Кэрол. «На самом деле меня зовут Ефим Сорокин, а Фил Бёрд — это уж на английский манер». «И как же тебя занесло в Америку, Ефим Сорокин?» «Это долгая история». Стоявший у столика с закусками Герман Манкевич подмигнул мне и с многозначительной ухмылкой показал большой палец. Я оттянул давивший на кадык галстук бабочку. Ух, жарко что-то становится. Или это шампанское дает о себе знать? Хотя, скорее, совсем другое. Или, точнее, другая. «О, дьявол!» Кэролайн с искренним огорчением посмотрела на свое облитое шампанским платье, а нечаянно толкнувший ее под локоть гость тут же принялся извиняться. «Твою же мать!» Сплеснула руками актриса. «Бестолочь, смотри, куда прешь. $1500. И что мне теперь делать?» «Может, удастся это пятно замыть?» — предложил я. Все-таки не красное вино. Можно попробовать потереть мылом. А где же я здесь мыло возьму? Тем более нужно будет на какое-то время раздеться. У меня в номере есть и мыло, и халат. И кто меня дернул за язык? Под ее испытующим взглядом я невольно смешался, что вызвало у красотки понимающую улыбку. Ладно, пойдем. Тем более вечеринка уже подходит к концу. Только пообещай, что не будешь приставать. Клянусь. Пока Карл Ломбард собственноручно стирала платье, а после плескалась с моего разрешения в ванне, я не знал, куда себя деть. Наконец она появилась. В халате на пару размеров больше, босиком и с распущенными, но все же сухими волосами. «Пришлось стирать все платье», — извиняющимся тоном произнесла Кэролайн. «Надеюсь, до утра высохнет. Ты позволишь мне переночевать у тебя?» «Вот те раз. И что прикажете ответить?» «Понимаю, что в твоих глазах выгляжу сейчас бесцеремонной актрисулькой, но Фил...» «Ладно, Кэрол, ничего страшного. Можешь спать на кровати, а я переночую на той софе. Только позаимствую одну из подушек, если ты не против. Кстати, у меня в номере собственный бар имеется. Не хочешь что-нибудь выпить?» «Только не шампанского». «Шампанского там и не должно быть. Виски, джин, ром», — перечислил я, открыв дверцу бара. «О, если можно, джин. А себе что нальешь?» Честно сказать, я не собирался в этот вечер употреблять крепкие напитки. Но, согласитесь, заставлять это делать женщину в одиночку, оставаясь безучастным свидетелем ее опьянения, — полный моветон. Поэтому мне пришлось налить себе на пару пальцев виски, который я считал более предпочтительным для русского мужчины, нежели остальные напитки из моего бара. Я сел в одно кресло, она в кресло напротив, закинув ногу на ногу. Пола халата сползла, обнажив аппетитную ножку, увенчанную ноготками, покрытыми таким же ярко-красным лаком, как и на руках. «Итак», — сказала Кэрол, — «ты мне обещал рассказать, как оказался в Штатах». «Какая же ты настырная», — не смог я сдержать улыбки. «Ладно, вкратце расскажу свою историю. В общем, выдал ей тот самый вариант, который когда-то и Уорнеру, добавив некоторые выдуманные подробности. Якобы после революции вместе с родителями перебрался в Нью-Йорк. Еще в пути отец и мать заболели какой-то дрянью, а по прибытии в Новый Свет умерли, и я рано остался сиротой. Воспитывался в приюте, много чем занимался по жизни. Сейчас в Нью-Йорке с компаньонами выкупили старый теплоход, который собираемся превратить в русский клуб. А Голливуд — это так, для души. Ну а как ты оказалась среди этих селебрити?» «Среди кого?» «Среди звезд». «Мне больше нравится слово «этуаль». Итак, откровенность за откровенность. Мое настоящее имя — Джейн Элис Питерс. У меня отец немец, а мать англичанка. Когда мне было 6 лет, родители развелись. Меня и двух старших братьев мать забрала, уехав в Калифорнию. В кино мне дорогу открыл режиссер Алан Двон. Мне было 12, когда он увидел меня в игре детских бейсбольных команд и взял в фильм «Безупречные преступления». Потом я увлекалась любительским театром. В 1925-м со мной заключила контракт студия «Фокс». Я начала играть небольшие роли в кино, как правило, в вестернах. А год спустя...» Кэрол помрачнела. «Год спустя я попала в автомобильную аварию. На мое лицо наложили 14 швов без анестезии». «Почему без анестезии?» «Потому что применение наркоза не гарантировало сохранение красоты. Хотя сейчас это утверждение более чем спорно. Однако на «Фокс» все равно расторгли со мной контракт, и я перешла сниматься к Маку Сеннету, у которого за 1,5 года сыграла в 1,5 десятках короткометражек. В 1930-м я подписала контракт с компанией Paramount и вышла замуж за коллегу по профессии Уильяма Пауэлла, который был на 16 лет старше меня. Наш брак продержался 3 года. Но мы остались друзьями. Ну а если уже говорить о статусе звезды, то его я получила после фильма «20 век», где снялась вместе с Джоном Берримором». Я кивнул с умным видом, хотя ни название фильма, ни фамилия этого Джона Берримора ни о чем мне не говорили. «Я там и сама себе нравлюсь», — без ложной скромности призналась Кэрол. «Довольно динамичная получилась роль. Плесни мне еще джина. Спасибо». «Так вот, предложение сыграть жрицу любви, в которой влюбляется некий миллионер, показалось мне интересным. А почему нет? И мне кажется, фильм удался. Думаю, он будет иметь успех у зрителя. Недаром Warner выкупил меня у Paramount Pictures за серьезные деньги. А как тебе вообще пришла в голову такая история?» «Да слышал от знакомого, а тот от своего знакомого. И вообще это было в какой-то европейской стране, а я всего лишь добавил от себя подробностей». Ломбард поднялась, поставив недопитый бокал на столик, подошла к широкому окну, любуясь панорамой ночного Лос-Анджелеса. «Красивый, но жестокий город», — сказала она, обхватив себя руками. Сколько судеб здесь было сломано. Сколько несчастных девушек, так и не успев стать актрисами, покончили с собой. Но тебе-то повезло. Пожалуй, можно и так сказать. Нескромный вопрос. У тебя сейчас есть мужчина? В смысле, ты с кем-то встречаешься? И впрямь нескромный. Повернулась Кэрол и улыбнулась краешком губ. А что, я отвечу? Отвечу честно. Да, есть мужчина. Его зовут Кларк Гейбл. Тот самый, который утвержден на роль Ретта Батлера в экранизации книги Митчелл «Унесенные ветром». Пресса уже не раз писала о нашем романе, это не секрет. Кларк готов бросить свою жену, которая старше его на 17 лет, но та поставила жесткие условия. Если Кларк их выполнит, он будет разорен. Боже, и чего я с тобой так разоткровенничалась? Она медленно подошла ко мне. Я сделал попытку приподняться, но Кэрол положила свои узкие ладони на мои плечи, заставив меня откинуться на спинку кресла. Кончик ее языка медленно облизал верхнюю губу, а колено вдавилось в мою напряженную промежность. Ёшкин кот! Вот такого развития событий я точно не ожидал. Ну, как не ожидал? Подозревал в глубине души, однако морально как-то не был к такому готов. А как же обещание тебя не домогаться? Напомнил я наш уговор, едва ворочая языком в моментально пересохшем рту. Но в этом договоре ничего не говорилось о том, что я не могу домогаться тебя. Изогнула она тонко выщипанную бровь. Так что расслабься, ковбой. В конце концов, я нормальный гетеросексуальный мужчина, и ничто человеческое, как говорится, мне не чуждо. А год с лишним полового воздержания из кого угодно сделают зверя. И когда ее лицо с огромными глазами приблизилось к моему, я не выдержал. Схватил Кэрол в объятия, и через пару секунд она уже без халата лежала в постели, являя моим глазам идеальные пропорции своего тела. Мы целовались, как двое изголодавшихся по сексу людей. Уж я-то точно, а Кэрол, видно, по жизни была ненасытной в этом плане особой. В любом случае, я уже не собирался давать ей спуска. Впрочем, у меня хватило самоконтроля не сразу пускать в дело свой детородный орган, а начать с прелюдии. После того, как наши губы распухли от жарких поцелуев, я принялся исследовать языком ее тело, заострив внимание на аккуратных светло-коричневых сосках, венчающих тугие груди. «О, да!» — простонала Кэрол, закусывая нижнюю губу и выгибая шею. «Делай это, ковбой!» Я и делал. В 21 веке в вопросах секса люди были, пожалуй, несколько искушеннее, нежели мои нынешние современники. Хотя об обитателях развратного Голливуда я не зарекался бы. Как бы там ни было, я применил часть богатого арсенала, почерпнутого из собственного прошлого будущего, и не только из фильмов на немецком языке, но и личного опыта. В итоге моя любовница испытала далеко не один оргазм, причем каждый последующий был ничуть не слабее предыдущего. Прошло, наверное, часа полтора, пока мы наконец угомонились, и Кэрол неуверенной походкой отправилась в ванную комнату. Впору, глядя задумчиво в потолок, закурить, осмысливая произошедшее, но я не курил, поэтому плеснул себе в стакан виски и выпил залпом. А когда Ломбард появилась, снова закутанная в халат, но уже с тюрбаном на голове, я чмокнул ее в щеку и сам проскользнул в ванную. Решив остудить разгоряченный плотскими утехами организм, встал под холодные струи душа, приводя в порядок свои мысли. На фоне радости от триумфа, который наверняка испытывает каждый мужчина после удачного секса, занозой покалывала мыслишка, что вот не сдержался, изменил Варе. И не нужно искать оправданий, что, мол, это всего лишь секс после многомесячного воздержания, и не более того. Пусть я не был уверен, что там, за океаном, Варя блюдет невинность для меня, однако сейчас я отвечал только за себя, и следовало признать, что желание затмило разум. Слаб человек, и ничего с этим не поделаешь. «Спасибо, это было незабываемо», — промурлыкала Кэрол, когда я вернулся. Она лежала, укрытая покрывалом, под которым угадывались плавные изгибы фигуры. Ее волосы были распущены. Я откинул край покрывала и улегся рядом, просунув руку под ее еще влажные волосы. Без косметики она выглядела по-другому, несколько беззащитнее. «Как же ты утром пойдешь ненакрашенная? А если внизу будут дежурить папарацци?» «Кто будет дежурить?» В общем, репортеры». «Ах, эти! Мне ли их бояться? Они разве что в туалет за мной не ходят. Но у меня в сумочке есть косметичка, так что на этот счет можно не переживать». «А если обо всем узнает Кларк?» «Устроит скандал, сделает вид, что бросает, но потом все равно ко мне вернется», — уверенно заявила Кэрол. «Он у меня крепко сидит на крючке». Мы помолчали, каждый раздумывая о своем. Я копался в самом себе, решая, посадила ли она на крючок заодно и меня. Пожалуй, нет, потому что нахлынули воспоминания о Варе, И я понял, насколько мне милее эта неизбалованная светской жизнью Голливуда советская комсомолка. Да если мою Вареньку накрасить да приодеть, такая селебрити получится. Но лучше пусть остается простой советской девушкой, мечтами о встрече с которой я согреваю свое существование. «Ты не такой, как они». «Что?» — переспросил я, вырванный из своих дум. «Я говорю, ты не такой, как все они», — задумчиво повторила Кэрол, положив руку на мою грудь. «Тебе есть что-то настоящее, животное. Ты не обиделся на такое сравнение?» «Да нет, что тут обижаться? Это же вроде как комплимент». «В этих небожителях Голливуда слишком много фальши. И самое страшное, что приходится быть такой же фальшивой, иначе просто окажешься на обочине». «Фальшивая или нет, но за словом в карман ты не лезешь», — усмехнулся я. «Тот несчастный, что толкнул тебя, услышав из твоих рук такие выражения, покраснел, словно вареный рак». «Если ты привлекательная блондинка, тебе лучше знать подобные слова», — мыкнула в ответ Кэролайн. «Ничто другое так отлично не ставит мужчин на место. У меня в детстве была хорошая школа». Мы проговорили еще около часа, пока Кэрол наконец не отрубилась. Я смотрел на тихо посапывавшую рядом со мной кинодиву и вспоминал свои злоключения в Советском Союзе. Разве мог я представить, находясь в Бутырке или в Ухтпечлаге, что год спустя буду лежать в одной постели с голливудской звездой? Вот так невольно и подумаешь, что может и к лучшему, что угодил в это время. И разве мог я рассчитывать на подобные впечатления, будучи средней руки бизнесменом в 2017 году? Что ж, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Утром, прежде чем покинуть свой номер, Ломбард решила извиниться за вчерашнее. Мол, когда выпьет, такая озабоченной становится, и все в таком духе. «Не стоит, Кэрол», — остановил я ее. «Я тоже был хорош. В итоге мы оба получили удовольствие, так что не о чем переживать. А стоит всего лишь запомнить эту ночь как прекрасное мгновение нашей жизни, которое, надеюсь, останется между нами». «Согласна. Только, боюсь, было слишком много свидетелей нашего совместного ухода, чтобы это событие оставалось только между нами». «За время, проведенное с тобой, я понял, что девушке с твоим характером можно на такие мелочи не обращать внимания». «Это комплимент или шпилька?» — прищурилась она. «Ну, можешь считать комплиментом». На прощание мы оба не удержались от крепкого поцелуя, после чего Кэрол быстро покинула мой номер. А я собрался в офис Уорнера, чтобы выяснить насчет гонорара и представить ему сценарий нового фильма. Но не успел выйти из отеля, как меня перехватил какой-то щуплый джентльмен с маленькой щеточкой усов. «Мистер Бёрд?» «Доброе утро. Меня зовут Стив Клейман. Я представляю киностудию MGM. Могу я с вами поговорить?» «О чем?» «Просто я тороплюсь на встречу с мистером Уорнером». «Уверяю, я не отниму у вас много времени. Давайте присядем вон там в кафе. Там подают изумительные булочки с корицей». За кофе и теми самыми булочками с корицей до меня была доведена информация, что всемогущий босс киноиндустрии Метро Голдвин Майер, Луис Барт Майер, узнав о выходе трех вовсю раскручиваемых фильмов, в которых я выступил автором оригинальной идеи, обратил свое пристальное внимание на меня. И Клейману было дано задание встретиться со мной на предмет возможного сотрудничества. «Вы же не связаны со студией Уорнеров контрактом, так что терять вам нечего», — заявил соблазнитель. «А мой босс просил передать, что готов заключить с вами контракт на выгодных условиях». «И насколько выгодных?» «Этого я и сам не знаю. Но если вы заинтересуетесь предложением, вот моя визитная карточка. У вас же в Нью-Йорке нет легальной работы. И даже...» — он понизил голос. «Даже не имеете гражданства США. А здесь вам светят хорошие перспективы. Плюс помощь в получении статута полноправного гражданина Соединенных Штатов». «А вы неплохо осведомлены», — невозмутимо хмыкнул я. «Ладно, я подумаю над вашим предложением». Однако в душе я был обескуражен. Понятно, что у этого Майера большие возможности. Но тратить свои ресурсы ради какого-то автора идеи... Не иначе кто-то ему нашептал, а он вбил себе в голову, что должен заполучить этого русского иммигранта. Интересно, что он еще разнюхал обо мне? Надеюсь, мои криминальные делишки не всплывут в ближайшее время. И говорит ли вообще об этом предложении Уорнеру? Может, он что-то посоветует? Джек Леонард пребывал в прекрасном расположении духа, только что попрощавшись с представителем крупной прокатной компании, и встретил меня, потирая руки. «А, Фил, рад вас видеть. Слышал, как вы вчера вечером исчезли в компании Кэрол. Ну да речь не о том. Давайте-ка я выдам вам обещанный гонорар. Куш вы отхватили неплохой. $50 000». Он извлек из внутреннего кармана пиджака чековую книжку, вписал требуемую сумму, поставил автограф, вырвал лист и протянул мне. Я внешне равнодушно спрятал его в карман, а следом достал из портфеля одну из копий сценария. «Что это?» — приподнял бровь Уорнер. «Сценарий фильма «Банда Нью-Йорка». «Ну-ка, ну-ка». Уорнер взял стопку листов и пробежался глазами по первой странице. «Достаточно профессионально написано. Во всяком случае, первые страницы. Неужто ваша работа?» «Что ж, поздравляю. Отныне вы можете выступать в роли полноправного сценариста. А о чем сюжет, если в двух словах?» На пересказ «в двух словах» ушло около получаса. По окончании моего рассказа, затушив в пепельнице очередную сигарету, Уорнер выглядел все еще заинтересованным. «Я беру сценарий. Тем более от вас пока поступали только дельные идеи. Позже определимся с режиссером, оператором и актерским составом. Я хотел бы предложить свою кандидатуру в качестве режиссера». «Что? Вы? А почему нет?» Я вошел в раж, и теперь уже пан или пропал. Гулять так на всю Никитскую. Я уже вижу картину в окончательном варианте, представляю, как ее снимать, и, кроме того, мог бы сыграть небольшую роль. А поскольку хочу, чтобы фильм получился на уровне лучших образцов, то мне в съемочную группу понадобятся профессионалы высшего уровня. Кастинг актеров на главной роли буду проводить лично. Например, на роль сына святоши Амстердама Валлана хочу пригласить Лео Горси из группы The Dead Yet Kings. Вы знаете этих парней, они снимались со мной в фильме «Ангелы с грязными лицами». Так вот, бюджет должен быть соответствующим. Могу пообещать, что прокат картины окупит все затраты на ее производство. Таких фильмов еще никто не снимал. Это будут новые режиссерские и операторские решения. И мое обязательное условие – фильм должен быть цветным, снятым по трехпленочной технологии Technicolor. Я затаил дыхание, ожидая реакции киномагната. Он в силу своего характера вполне мог вспылить, с воплями и руганью выпроводив меня. Однако вместо этого задумчиво щелкнул серебряный с золотым орнаментом зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. Сделав глубокую затяжку, с прищуром посмотрел на меня. «Значит, берете дело под свой полный контроль? И настаиваете на техникалоре?» «Настаиваю, мистер Уорнер. Кстати, сегодня утром на выходе из отеля меня поймал представитель компании «Метро Голдвин Майер», назвавшийся неким Стивом Клейманом. Вот его визитка. Его босс Луис Майер предлагает мне какие-то выгодные условия, если я соглашусь подписать с их студией контракт. Я обещал подумать, но, честно говоря, успел с вами сработаться, мистер Уорнер». «Ну и подонок этот Лазарь». «Почему Лазарь?» «Это минский еврей, Лазарь Мейер. Это в Америке он взял себе имя Луис Барт Майер. Мы с братьями, впрочем, тоже не Джек, Гарри и Альберт, но сейчас это к делу не имеет отношения. Не ожидал я, что конкуренты так быстро зашевелятся. Обычно переманивают режиссеров или актеров, а тут решили взяться за соавтора сценария». Он поднялся из-за стола и принялся мерить шагами свой огромный кабинет. Минута через три замер напротив меня, держа руки за спиной. «Что ж, Фил, я готов пойти вам навстречу. В Голливуде вы уже покрутились, в кино успели сняться. В «Гладиаторе» ваши подсказки пришлись кстати. Да и фантазия у вас неплохо работает. И в самом деле, почему бы нет? А сколько вы хотите денег за свой фильм?» «Фу, неужели пронесло?» Или сейчас, услышав предлагаемую сумму, все же снова вспылит? «Пока точно не скажу. Для начала нужно составить смету. Но в $1 миллион, возможно, уложимся». «Миллион? Ого, у вас неплохие запросы. Хотя это не рекорд. Я слышал, Селзник собирается вбухать в «Унесенные ветром» порядка 4 миллионов». «Так я и не обещал, что уложимся в миллион. Я сказал, возможно. Опять же, все станет более-менее ясно после составления сметы». «Когда готовы начать?» «Когда? Дайте мне толкового помощника, и к Рождеству, надеюсь, мы с ним решим вопрос со сметой». «Хорошо», — после недолгого раздумья согласился Уорнер. «Но у меня встречное предложение». «Готов вас выслушать». «Ввиду того, что вас пытается переманить MGM, я решил подписать с вами долгосрочный контракт. Вы получаете все необходимое для создания как этого, так и последующих фильмов, но обязываетесь подписать со студией 5-летний контракт. Контракт не фиксированный. Размеры вашего вознаграждения будут зависеть от качества и частоты производимых при вашем участии фильмов». «А как же мы заключим контракт, если у меня нет гражданства?» «Да, этот вопрос нужно как-то решать. Как бы Майер в отместку за ваш отказ не заявил службу миграции и натурализации. Я постараюсь напрячь одного моего знакомого, имеющего хоть и косвенное, но отношение к этой самой службе. Возможно, удастся вам помочь. В общем, оставляйте сценарий, я сегодня же его прочитаю, а мы с Адамом подумаем, кого можно привлечь к съемкам фильма. И аккуратнее с деньгами, не потеряйте портфель».